Забуду ли я волшебства слов твоих, молодую грудь, они так волновали. Взор очей небесно-голубых моей любви и радости печали моей любви и радости. Oh.